«Вы только что жаловались, что смертельно устали, мадам. Я тоже. Я бы заинтересовался вашей особой только в том случае, если бы думал, что вы сами причастны к убийству Мэри Виллис. А у меня нет подобных мыслей. Позабыв о самолюбии, рискуя собственной репутацией и, возможно, личной свободой, я предпринимаю шаги, которые должны быть полезными для вашего мужа, и прошу у вас помощи. Вы же ничем не рискуете. Вам нечего терять. Мне очень многое. Разумеется, я обратился к вам, исходя из предположения, которое может быть и неверным, а именно, независимо от того, искренне ли вы преданы своему супругу или нет, но вы все равно не желаете, чтобы его осудили за убийство. Я не могу гарантировать, что держу в руках ключ, который откроет ему дверь на свободу. Но я и не простофиля в такого рода делах. У нее задрожали губы. «Вам не надо было этого говорить». Искренне ли я предана мужу? Мой муж не дурак, но действовал по-дурацки. Я его по-настоящему люблю и хочу. Из голоса ее полностью исчезли серебристые нотки. Он звучал крайне искренне. Я очень его люблю, мистер Вулф. Нет, я не хочу, чтобы его осудили за убийство. Вы совершенно правы. Мне нечего терять. Больше нечего терять. Но если я это сделаю, то я должна сообщить мистеру Доновану. Ни в коем случае. Он не только запретит вам, он вам помешает. Вы должны действовать на свой страх и риск. Она выпрямилась, высвободив свои руки, на которые до сих пор упиралась. Мне... «Казалось, что я слишком устала, чтобы продолжать жить», — заговорила она снова своим звенящим голосом. «Так оно и есть. Но какое счастье иметь возможность хоть что-то сделать!» Она вскочила с кушетки. «Да, да, конечно, я сделаю это. Как вы сказали, у меня широкий круг знакомых, так что я почти не сомневаюсь в успехе. Вы можете спокойно продолжать заниматься расследованием. Я хочу лишь пожелать вам успеха. Ни о чем не беспокойтесь. Где я могу вас отыскать?» Вулф повернулся ко мне. «Арчи, телефон Сола». Я вырвал листок из записной книжки, записал номер и протянул ей. Вулф поднялся. «Я буду там всю ночь, миссис Сэш. До 9 утра. Но, надеюсь, мы с вами увидимся раньше». Сомневаюсь, чтобы она слышала его. Очевидно, она на самом деле обрадовалась, получив задание Вулфа, и совершенно позабыла о нашем присутствии. Нет, она вышла проводить нас, но практически ее там с нами не было. И стоило мне приступить через порог, как она закрыла за нами дверь. Мы вернулись к машине и поехали прочь из центра по Парк-авеню. Мне казалось неправдоподобным, чтобы сержант Перли Стеббинс надумал нанести Солу второй визит. Но все же за пару кварталов я остановился позвонить по телефону. Сол ответил, что он один. Еще менее вероятным казалось, чтобы Стеббинс оставил человека дежурить у входа. Но все же я затормозил машину за 20 ярдов до дома Пензера и хорошенько осмотрелся. Чуть далее имелась щель между машинами, застывшими у обочины. Я протиснулся в нее, снова осмотрелся и только после этого распахнул дверцу для Вулфа. Мы пересекли улицу, вошли в вестибюль здания и нажали на кнопку. Когда мы вышли из лифта на 5-м этаже, Сол уже стоял возле него, приветливо улыбаясь. Думаю, что для большинства людей Сол Пензер кажется самым обычным невысоким человечком с большим носом, который постоянно выглядит плохо выбритым, но для других, в том числе для Вулфа и для меня, он самый лучший, доступный для всех оперативник, непревзойденный в искусстве слежки. Вулф никогда раньше не бывал у него на квартире, но я заходил много раз, обычно по субботним вечерам в компании с тремя или четырьмя знакомыми, с которыми мы резались в покер. Войдя в квартиру, Вулф остановился и осмотрелся. Комната была просторной, освещалась она двумя напольными лампами и двумя настольными. С одной стороны были окна, по противоположной стене тянулись стеллажи с книгами, на двух оставшихся висели картины и полки, на которых можно было найти решительно все, от кусков минералов до моржовых клыков. В дальнем углу стояло большое пианино. «Хорошая комната», — одобрил Вулф. «Подходящая. Поздравляю вас». Он пересел в комнату, уселся на стул, который, очевидно, соответствовал его представлениям об удобной мебели, и спросил. «Который час?» «Без 20:10». «Та женщина звонила?» «Нет, сэр. Хотите пива?» «Разумеется. Выпью с удовольствием». За три последующие часа он опорожнил три жестянки, не оставил без внимания паштет из ливера, рубленную селедку, холодную осетрину горячего копчения, маринованные грибы, тунисскую дыню и три сорта сыра. Сол, несомненно, из кожи лез, чтобы доказать нам свое гостеприимство, хотя вообще-то он не хвостун. Естественно, поскольку Вулф впервые оказался у него в доме и, возможно, в последний раз. Вообще все было отлично. Но и я все же подумал, что покупать сыр трех сортов не стоило. Вулф все не съест. И Солу придется одному расправляться со всем этим изобилием. С постелью дело обстояло хуже. Но раз Сол был хозяином, этот вопрос должен был волновать его одного. Вулфа он устроил у себя в спальне, меня на кушетке в большой комнате, сам же постелил себе на полу, что я посчитал вполне справедливым. Однако без четверти час мы все еще оставались на ногах. Не могу сказать, что за разговорами время тянулось слишком медленно, учитывая при этом еду, питье и три партии в шахматы, которые Вулф сыграл с Солом. Но все равно мы все зевали и не ложились только потому, что ждали звонка Эллен Велц, стараясь не потерять надежды. Все остальное было устроено. Сразу же после полуночи Робина Кин позвонила Вулфу и сообщила, что в порядке. Вулф должен встретиться с ней в комнате 917 в доме 100 на Сентрал-стрит в половине девятого. Вулф спросил меня, знаю ли я комнату 917, но я не знал. После этого сообщения он откинулся на спинку своего стула и довольно долго сидел, закрыв глаза, затем выпрямился и сказал Солу, что готов сыграть еще одну партию в шахматы. Без четверти час он встал со стула, зевнул, потянулся и объявил. «Ее паника прошла. Я иду спать». «Боюсь», — извиняющимся тоном произнес Сол, «что у меня не найдется для вас пижамы подходящего размера, но я могу...» Раздался телефонный звонок. Я находился ближе всех к аппарату, повернулся и поднял трубку. «Это Джексон, 53-1-19. Я хотела бы...» — говорит дама червей. «Совершенно верно. Я узнал ваш голос. Это Арчи Гудвин. Где вы находитесь?» «В телефонной будке на Гранд Централ. Я никак не могла отделаться от него, а потом... Ну, теперь все это уже не имеет значения. Где вы?» «В многоквартирном доме на 38-й улице. Мистер Вулф ожидает вас. Тут два шага пешком. Я сейчас вас встречу возле информационного бюро. Буду там через 5 минут. Подождете меня?» «Да». «Точно?» «Разумеется». Я повесил трубку и заявил: «Уж если начнет вести, то везет до конца. Приготовь покрепче кофе, хорошо, Сол? Ей надо будет выпить либо его, либо бурбона. И, возможно, она любит сыр». С этим я удалился.